Глава 14. Иду домой, даже не глядя по сторонам, и забыв на время об угрозе, что таят в себе стены Академии для одиноко идущего студента, особенно ночью. Меня обревает злость, жалость к себе, обида и в то же время облегчение, ведь все могло быть куда хуже. Неприятно из независимого свободного человека превращаться в чью-либо игрушку и зависеть от чужой воли. По пути на меня обрушивается множество взволнованных вестников от Инграда и Стефы, которые потеряли меня. Шлю в ответ короткие ответы и бреду дальше в своих мрачных мыслях. Еще и перед ребятами предстоит отчитываться. Больше всего меня пугает объяснение с Ингом. Вскоре повстречался с Стефанией, которая вышла меня встретить и проводить. Подруга удивилась моему встрепанному грустному виду, особенно уделив внимание плохо застегнутой блузке. Девушка уже хотела бежать мстить любым моим обидчикам, но мне удалось ее остановить. Рассказав все без утайки, поскольку мне просто необходимо было с кем-то поделиться, ответ от девушки получила совершенно неожиданный. «Не расстраивайся. Все так, как и должно быть. Если Айрафе решил, что ты будешь принадлежать ему, то он бы своего все равно добился. Может, чуть раньше, может, чуть позже. Здесь от тебя уже ничего не зависит. Если бы Инград был сильнее и влиятельнее магистра, тогда да, надежда бы была, а так? Лучше просто прими все как есть». «Ну надо же, не ожидала, что Стефа такая фаталистка». «К тому же, — продолжила свою мысль подруга, — Нэш действительно станет для тебя лучшей защитой. Негласно считается, что Айрафе Вейтер на сегодняшний день самый сильный маг, а влияние его в обществе и материальный достаток также на очень высоком уровне». «Просто замечательно», — проворчала я. «Вот только я не могу долго находиться рядом с Вейтером. Он намеренно постоянно выводит меня из себя». «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — пожала плечами Стефа. «Во всяком случае, репутация у Айрафе очень хорошая, и в каких-то грязных делах и плохих поступках он не замечен». «То, что не замечен, еще ничего не значит. Стефа, а как же Инг? Мы ведь с ним как бы встречаемся. Гент меня даже летом к своему семейному артефакту собрался тащить. Теперь чувствую, что ничего не получится». «Не знаю, Ник. Ты любишь Инграда?» Удивилась вопросу. «А какая Стефании разница?» «Он мне нравится, но вот люблю ли, не могу сказать». Мы с подругой вернулись домой. Когда уже готовились ко сну, все-таки решилась написать короткое письмо Ингу, которому до этого успела написать, что все в порядке, чтобы не беспокоился. А вот теперь демону придется понервничать. «Инг, сегодня получилось одно происшествие, из-за которого меня чуть не выгнали из Академии, из-за артефакта мастера Кмира. Но вовремя вмешался магистр Нэш, в общем, теперь все в порядке, но я работаю на Нэше и вынуждена отказаться от твоего покровительства». Отправила. Получилось немного сумбурно из-за того, что нервничаю. Хорошо, что Инга нет рядом, поскольку у меня такое чувство, что демону новости очень не понравятся, и меня ждет головомойка, а может, и еще что похуже. А так Инга далеко, приедет еще не скоро, заодно и остынет, если что. Ответ я ждала долго, а когда получила, удивилась краткости письма. «Я возвращаюсь. Буду через 2 дня». Вот так. Что-то нехорошее у меня предчувствие. Утром я решила проспать первые занятия перед завтраком у спецгруппы по алхимии, поскольку реально устала. Да и мотивация к хорошей учебе благодаря моему новому работодателю снизилась. Увы, не получилось. На голову после того, как деактивировала будильник, упал посох, и сон как рукой сняла. «Я нарекаю тебя сногсшибательный. Коротко, с ног», — мрачно заявила я своему новому артефакту, вставая с кровати. Почему-то у меня ни на секунду не возникло сомнений в том, что я была услышана. Или шип, или бать, в зависимости от ситуации. Давай так, в обычное время с ног. Когда мне очень требуется кого-то ударить, шип. А если я очень злюсь на тебя или обижена? Бать. Посох никак не отреагировал на мою утреннюю шизофреническую речь. Видимо, артефакт гораздо умнее, чем кажется. «Сегодня испытаем тебя в деле». На занятиях посох не взяла, поэтому с утра повышенного внимания ко мне не было. Когда шла на завтрак, меня подловил Ким, проводив до столовой и усевшись со мной и Стефой за столик. Парень расспрашивал о вчерашнем происшествии, спросил, из-за чего на меня взъелся Декван, а заодно похвастался, что это он попросил своего руководителя, магистра Нэша, меня выручить. Завтрак проходил достаточно спокойно, до тех пор, пока в столовой не появился мой новый начальник. Только зайдя и окинув быстрым взглядом столовую, магистр Нэш прямым ходом направился к моему столику, что мне сразу очень не понравилось. Попыталась незаметно снять руку Кима со спинки моего стула. Так, на всякий случай. Мой сосед моим действием очень удивился и руку убирать отказался. «Доброе утро, студенты. Лик Ветрова, пересядьте ненадолго за отдельный столик. Есть разговор». Отдал приказание Вейтер, стоило ему только приблизиться. Мы с Кимом под любопытными взглядами присутствующих в столовой людей пересели за свободный стол, сев напротив преподавателя. «Значит так. Раз теперь вы вдвоем мои подопечные, то буду говорить прямо. Ким, присматриваешь за Никой, как и раньше, везде ее провожаешь. Есть подозрение, что на нее готовится покушение. Время я тебе для сопровождения выделю. Ника, с сегодняшнего дня я возобновляю наши уроки, так что вот, держи расписание на ближайшие дни. Сегодня занятие будет вечером, сразу после твоего возвращения из города. Ты, кстати, долго еще с мастером Кмером собираешься контактировать?» «Нет, еще пару раз схожу для наладки работы артефакта». «Погодите, я не понял, а почему Ника тоже ваша подопечная?» – удивился Ким. «Она же первокурсница». «Вероника теперь работает на меня. Вчера мы заключили с ней контракт». Невозмутимо ответил магистр. Ким присвистнул. «Ничего себе, повезло тебе, Ника. Это за какие такие заслуги?» Тут же подозрительно прищурился парень. «Меня вот магистр, как и сотню других студентов, брать не торопится. Даже самых красивых девушек. Поделись секретом». «На мой взгляд, везение относительное. А ничего, что Нэш сидит рядом и с усмешкой слушает нас?» «Секрет прост. Магистру нравится, чтобы его удивляли. Даже, наверное, шокировали». Вспомнила я свой артефакт-шокер. «Ну и раздеваться медленно не забывай». «Что?» То ли от моего последнего высказывания, то ли от громкого восклицания Кима, из-за которого на нас обратили внимание уже точно все присутствующие в столовой люди, Нэш поперхнулся чаем. Судя по тому, что преподаватель взглянул укоризненно именно на меня, все-таки из-за высказывания. Ну да ладно. Все равно ведь заметила прячущиеся в глазах смешинки. Ветер получает удовольствие от всего этого цирка. «Будьте сдержаннее, студент Лик. Не видите, Вероника шутит», — строго произнес магистр. «Теперь о серьезном. Чтобы никаких интимных отношений между вами не было. Это понятно, Лик? Вероника?» «Почему?» – возмущенно поинтересовался Ким. «Потому что я тиран и самодур», – повис над нашим столиком невысказанный ответ. Во всяком случае, мне так показалось. Пока Ким переваривал ответ, задала свой вопрос. «Скажите, а откуда подозрение, что охотится именно на меня? Появилась новая информация по нападению на троллинге?» «Новой информации по тому нападению нет, и вообще все глухо. Но вокруг вас в последнее время возникла подозрительная активность. Были украдены ваши документы из архива, где описывались личные характеристики и уровень силы. Также, когда вы выходили в город, к вам пытались цеплять магические следилки, которые мои люди обезвредили». «Стало жутко. Кому я сдалась только? Как теперь спать ночами? Хочу еще задать вопрос про тварь из подземелий. Нашел ли Нэш ее собратьев, но не решаясь при Киме. К тому же в столовой нас многие могут подслушать». «Ай!» Мимо проходит моя подруга Глория, и совершенно случайно мне на плечо выливается ее горячий чай, с которым девушка решила зачем-то прогуляться по столовой. Довольно мелко, на мой взгляд, для златовласки. Но, должна сказать, ожог очень болезненный. «Ой, извини!» Девушка быстро берет салфетки, начинает ими болезненно растирать мне плечо и, словно забывшись, присаживается рядом со мной. Шипя сквозь зубы, отодвинулась от опасной девицы подальше. Мне сейчас шибы очень не хватает. «Извини, Вероника, я случайно...» Улыбнулась Глория. Правда, ее ослепительная улыбка предназначается не мне. На меня златовласка и не смотрит. «Магистр Нэш, доброе утро. Вы так редко посещаете столовую. Скажите, а сегодня будет вечером дополнительное занятие у спецгруппы? Я сегодня перед завтраком заглянула в расписание, а там пропала запись о занятии». Магистр ответил девушке на ее улыбку хмурым взглядом, что немного согрело мне душу. Достала из рюкзака универсальную заживляющую мазь для мелких ссадин, ушибов и ожогов, которую так удачно забыла вынуть дома после практикума по зелью варенья. Ким встал, отнял у меня коробочку и стал сам аккуратно и быстро втирать в руку и в плечо, довольно неприлично, опустив низ край блузки. Чувствуя внимание мужской части присутствующих в столовой, сразу обращается на меня. Взгляд магистра становится еще более хмурым, и не отрывается от моей пострадавшей руки. «Ким, не надо!» — умоляюще шепчу я, пытаясь отстраниться. Парень, видимо, что-то поняв, встает так, что меня теперь почти не видно для большинства присутствующих, и быстро заканчивает свое дело, не менее аккуратно надев рукав блузки обратно. Почти сразу чувствую приятный холодок на руке. «Хорошо. Кима почти люблю». «Это точно?» — вернула свое внимание к разговору Глории и Нэша. Девушка чем-то сильно расстроена. «Да, я уже сказал, занятие отменено». «Но из-за чего? Скоро испытание, каждое занятие очень важно. А вы отменили уже два на этой неделе вечером». «Студентка, я не обязан давать вам отчет о своих действиях», — холодно ответил магистр. «И потрудитесь освободить столик, вы не были за него приглашены». Покраснев, девушка вскочила и стремительно вышла из столовой. «Если честно, то сейчас мне Глорию совсем не жалко. Получается, магистр отменил сегодняшнее занятие у спецгруппы, чтобы заниматься со мной?» Вспомнила расписание, сравнила с тем, что на листочке, выданном преподавателем. «Да, все верно». «Готов поспорить, эта красотка по вам сохнет, магистр», — вдруг весело заметил Кимин. «Вот и Ники, можно сказать, ни за что достался из-за этого». «Так уж и ни за что». «Спорить нет смысла, я и так об этом знаю», — спокойно ответил магистр, допивая свой напиток и вставая. «В общем, пока все. Хорошего учебного дня, студенты». Как только Нэш ушел, веселая улыбка у Кимита пропала. «Ты спишь с магистром?» «Нет, но на будущее не твое дело, с кем я сплю или не сплю». «Вообще-то мое. Я тут давно к тебе в парни набиваюсь. Могла бы сказать, что с Нэшем крутишь». «И что? Ты бы прекратил набиваться?» «Не прекратил бы, но делал бы это менее заметно. Все же переходить дорогу преподавателю очень опасно. Все равно Нэш долго ни на ком свой интерес не задерживает. По слухам, у него много пати было. Но никто так и не смог удержаться на роли постоянной спутницы, хотя знаешь, как пытались». «Ким, мне это не особо интересно», — соврала я и встала, решив, что пора бы выдвигаться на следующую лекцию. «А что это ты там говорила про медленное раздевание?» — подозрительно спросил парень, тоже поднимаясь из-за стола. «Да ерунду какую-то сморозила, сама не поняла, что сказала», — отмахнулась я. После занятия отправилась к мастеру в расстроенных чувствах. Посох меня действительно усилил. Заклинания стали получаться создавать чуть быстрее, но незначительно. По сравнению с моими однокурсниками. А ведь пока я отдавала все силы развитию контроля, другие делали большой упор на изучение новых, сложных и сильных заклинаний. «А что ты хотела? Посох способен усилить тебя процентов на 20-30. Это немало. Но усиление идет именно контроля силы, как ты и хотела. А поскольку сам по себе контроль у тебя незначительный, то и усиление такое же. Вот разовьешь свой личный контроль, и с посохом будешь невероятно могущественна». Утешил меня мастер. «Мне сейчас хороший контроль нужен, а не потом. Годовые испытания на носу», — угрюмо отозвалась я. «Не могу тебе ничем помочь», — пожал плечами мастер. «Как взаимодействие? Посох хорошо реагирует на команды. Задержки есть? Как вообще, что-нибудь необычное заметила?» «По работе претензий нет, правда, пока неудобно и непривычно, что одна рука все время занята. Что касаемо необычного, только то, что посох периодически способен кого-нибудь самовольно ударить». «Как интересно. А закономерности какие-нибудь заметила? Из-за чего он может ударить?» «Не заметила. Пару раз зачем-то ударил меня, один раз моего обидчика. Должна заметить, обидчика бьет не всех почему-то». Вспомнила вчерашний вечер, когда меня доводили ректор, Декван и сам Нэш. Врезал посох почему-то только Деквану. «Подумай о причинах. Наверняка должна быть какая-то закономерность». «Хорошо. Мастер, если с посохом будет все в порядке, то я к вам завтра не приду». «Ладно. Готовься к своим испытаниям. Время еще есть. Сколько там тебе? Полмесяца осталось?» «Да». «Ну, желаю удачи». Удивительно, но мне кажется, что мастер расстроен. «Привык я к тебе. Если сдашь свои годовые испытания, так и быть. На следующий год можешь снова ко мне приходить после учебы. Сделаю тебя своим подмастерьем». Радостно вскрикнула и повисла на шею старого вампира. «Но-но, особо не радуйся». Мир погладил мне по голове и отстранил. Сначала достойно пройди испытание. Неуча я к себе не беру. Я очень постараюсь, спасибо. В академию я возвращалась с улыбкой на лице. Правда, стоило вспомнить, что сегодня у меня еще занятие с Нэшем, радости поубавилось. Зато мой работодатель встретил меня с улыбкой. Ага, с улыбкой голодного крокодила. «Проходите, Вероника, не стесняйтесь», — радушно позвал меня преподаватель. «Для начала покажите мне, чему вы научились за время нашего перерыва. В первую очередь в магии, затем устроим небольшой устный опрос». И понеслось. Благо, моими результатами наш остался более-менее доволен. «Неплохо. Видно, что старались. Будь у вас приличный контроль, и на испытаниях наверняка смогли бы занять приличное место, но, увы...» Я уже изрядно устала за этот учебный день, но преподаватель не пожалел, заставил изучать и отрабатывать два древних заклинания. В итоге я валяюсь на полу без сил, вяло размышляя о том, как буду добираться до своей комнаты. Чувствую, как рядом со мной опускается магистр и кладет мне руку на голову, очень медленно проводит пальцами по моим волосам. Нэш совсем близко наклоняется к моему лицу, а затем вдруг холодно с подозрением интересуется. «Вероника, а почему это вы обнимались со старым вампиром?» Печально вздохнула. «Скажите, а у Нарифе ведь обоняние лучше, чем у Айрафе?» Взгляд Вейтера стал еще более подозрительным. «Лучше, поскольку Айрафе не имеет второй ипостаси. Но не волнуйтесь, мне хватает, чтобы понять некоторые принципиальные моменты. Итак, не отходите от темы. Что это за телесный контакт с вампиром?» Нет, все-таки некоторых принципиальных моментов Вейтер унюхать как инк не может, иначе бы вопросов ко мне у Нэша сразу поубавилось бы. Обняла на прощание мастера. Сегодня было наше последнее занятие, и мастер сказал, что у меня есть шанс на следующий учебный год стать его подмастерьем. Можно сказать, так я выразила свою радость, произнесла, глядя в глаза все еще склоненному надо мной мужчине. Как интересно вы выражаете свою радость. Это обычаи вашей родины? И вы каждого будете так обнимать, когда узнаете что-нибудь для вас хорошее? Вновь вздохнула и повернулась на бок, тем самым отворачиваясь от мужчины. Ветер, можно мне шибом моим посохом идти домой? Посох не шелохнулся. Предатель. Кодовое имя же произнесла. Какое странное имя для артефакта. Наш зачем-то подхватил и поднял меня на руки. Нормальное имя, как и у всякого благородного существа в этом мире. У посоха несколько имен. На ручках так хорошо, что даже не нахожу сил выразить возмущение. Как интересно. А с чего вы решили, что данный посох благородного происхождения? Пока говорил, Вейтер подцепил мой рюкзачок, папку со своими документами и посох, после чего активировал портал, и мы перенеслись. А куда это вы нас перенесли? Оглядываясь, понимаю, что нахожусь в незнакомой гостиной. Ко мне домой. Я подумал, что будет лучше вам начинать привыкать жить не в академии. Ночевать теперь будете в замке. От шока даже усталость куда-то пропала. Первое мгновение захотелось соскочить с рук одного диктатора и устроить тому скандал. Но как-то быстро вспомнилось, что этот тиран – синеглазый мой работодатель, и в условиях договора прописано разрешение на полный и безоговорочный диктат со стороны нанимателя, а потому… А как же вещи? На сегодня необходимый минимум получите, а завтра принесете все, что нужно. Нужно предупредить Стефанию. Пошлете вестник, еще вопросы. А когда зарплата? Я требую хотя бы аванс. И молоко. А молоко вам зачем? Ага, то есть зарплаты проблем не будет. Это обычай моей родины такой. Далее Нэш провел мне короткую экскурсию, так и не отпуская меня с рук. Оказалось, мы перенеслись прямо в мои апартаменты. Гостиная, спальня, гардеробная и ванная комната. Все дорого, красиво и вполне можно жить. Никакой монструозной мебели, как в академии. Такая современная обстановка довольно близко к тому, к чему я привыкла в своем мире. По комнатам даже не скажешь, что я в замке. Только высокие узкие окна выдают данный факт. Ознакомительная экскурсия закончилась как раз на ванной. Завтра утром выдам вам ключ-портал сюда и расскажу, как им пользоваться. Сегодня, полагаю, вы меня уже слушать не будете. Принимать ванну планируете? Взглянул на достаточно большую белую вытянутую чашу и полочку с разными неизвестными тюбиками. Да, понежиться в ванной было бы сейчас здорово. Наверняка среди средств на полочке есть и пена. «Думаю, да. А что, помочь хотите?» «Угадали». «Спасибо. Я думаю, что как-нибудь сама справлюсь». Хотя представилось вдруг, как к пене прилагается еще и ветер, трущий мне спину. И моя решимость начала таять. «Что же?» «Меня поставили на пол. В таком случае доброй ночи, Ника». «Что? И даже не прикажет разделить с ним ванну?» «Доброй ночи». Магистр ушел. «Надо же. А я сразу о плохом ведь подумала. Точнее, о том, что ночевать мне теперь отныне у самого Нэша. А нет, все в рамках Трудового кодекса».